Еще два жучка умчались вперед, и еще два трупа плашмя рухнули в траву. Это услышал следующий впереди боец. Он обернулся и получил своего жучка, то есть сосульку в шею. Отряд не заметил потери этого бойца, и очередного лазутчика я также ликвидировал тихо. Но на этом пришлось завязывать. Все-таки живые мне тоже были нужны. Врагов осталось шестеро, и следующий залп я дал одновременно по всем, целясь при этом в не столь жизненно важные органы. Что-то попало, что-то нет. Я ускорил платформу, и в моей руке уже лежал пистолет. «Вон справа убегает», — подсказал Гинза. Жучок тьмы в беглеца, и следом два выстрела. «Готов, еще один справа, еще три выстрела, и стонущее тело в кустах. Меня, видимо, услышали». Раненые противники вертели головами и пытались найти цель, но у них не получалось. Я же продолжал стрелять, а когда оказался прямо над ними, убрал пистолет и достал пирамидку. Раз уж ее навершие было настроено на магию воздуха, этой стихией будем пользоваться. Я активировал заклинание, а на раненых бандитов опустился невидимый воздушный пресс. «Не переборщи», — заорал Гинза. «Раздавишь, точно». Я чуть ослабил давление, и теперь мои жертвы могли дышать. «Граф, пункту добычи известняка». «На связи», — отозвался удивленный гвардеец. «Вышлите отряд. Северо-запад от вас, 2 километра, рядом с краем карьера. Я задержал отряд диверсантов. Выдвигаемся». Я же нашел неподалеку небольшую полянку, приземлился в густую траву и немного подлечил захваченных противников. «Граф Владу, слушаю. Я захватил пленных к юго-западу от карьера. Высылаю черепа и группу допроса. Нужно провести дознание прямо здесь, не привозя их в Савино». «Вас понял. Первый наш отряд прибыл через 10 минут. К этому времени я уже сбросил мешки с платформы, а когда пленные были связаны, попросил ребят помочь мне доставить ее до грузовика, который уже вызвал к карьеру». «Отлично, все поставленные задачи выполнены с запасом. Теперь у меня есть несколько часов, чтобы помочь инженерам с изготовлением деталей для пушек. Они, конечно, могут и сами их сделать, но я с магией изменения способен ускорить процесс, и тогда мы получим не меньше 10 единиц артиллерии сверх плана. В свете грядущих событий, очень большой бонус. Закончил я около 11 вечера, и не потому, что все сделал, а потому, что пришла информация от допрошенных лазутчиков. Влад, Виктор Харитонович и Катя уже ждали меня в усадьбе. «Только за сегодня 18 шпионов на территории Савино?» – удивленно переспросил полковник. «Да, и местоположение всех уже вычислено», – успокоил его я. «Теперь нужно спланировать операцию по захвату». «Сделаем», – кивнул Влад. «Но думаю, будет надежнее провести ее ближе к утру. Тем более, что они только пришли, и вряд ли сегодня планируются теракты. Скорее всего, пока идет сбор информации». «Как скажешь», — согласился я, «но это все мелочи. Главное, что надо ликвидировать их лидеров и желательно до того, как они поняли, что отряд захвачен». «Я думаю, они уже поняли», — пожал плечами главный гвардеец. «Отряд должен был выйти на связь 2 часа назад, но в любом случае главы кланов сейчас в Усмане, точнее, двое из них. Ничего страшного, третий или сотрудничает, или делает вид, что сотрудничает с нами, а четвертый в одиночку не так опасен. В общем, я выезжаю через час». «Катюш, что там с моим наследством от Волкова?» Бурунов сказал, что сегодня подал все документы, и, по его опыту, люди, имеющие императорское приоритетное право, действительно получают все быстро. Бурунов обещал, что с утра все документы будут готовы и можно будет в Тамбове распечатать копию нашего права владения кирпичным заводом. С судом по второму делу не все так быстро, но тоже в течение нескольких дней, по идее, мы его выиграем. С судом пока не важно, второй половиной наследства займемся потом, сейчас главное, чтобы наши люди могли завтра приехать на кирпичный завод и показать волкам все документы, чтобы, когда они откажутся, у нас было полное право взять все силой, уточнил Виктор Харитонович. Именно, кивнул я. В общем, план такой, сейчас с малой группой еду в Усмань, там же ночую, а с утра встречаю основную группу недалеко от города, и мы выдвигаемся в Тамбовскую область. То есть можно рассчитывать, что уже завтра вы привезете оборудование еще для 5 линий по производству кирпича, уточнила Катя. Да, поэтому организуйте для них площадку, чтобы сразу запустить. Это было бы великолепно, довольно потерла руки девушка. Нам пришлось полностью остановить возведение стен в огненной усадьбе, и все равно кирпичей на Лос-Сантос может не хватить, даже если хотя бы пару дней до прихода Ярова поработают 9 линий вместо 4, мы сумеем там построить по-настоящему хорошую стену, сделаем все возможное. Я повернулся к двум военным, резюмируя, спланируйте операцию по захвату шпионов и организуйте мне группу для захвата завода, да, и не забудьте всем выдать таблетки для улучшения ночного зрения, думаю, в ближайшее время оно нам пригодится. Свят с группой не забыли их принять, уточнил Влад. Не забыли. Как только я решил, кого отправить, они выпили первую дозу. Сейчас уже, по идее, должны видеть в темноте. Отлично. Что ж, я поднялся из-за стола. Тогда я быстро в душ, потом к Миле и к воротам. Сейчас мне много народу не нужно, 11 человек хватит. Вас понял. И закажите номера в гостинице в Усмане поближе к месту, где расположились эти козлы. Хорошо, Дмитрий Николаевич. Кивнула Катя и направилась к лестнице, ведущей в рубку. «Уезжаешь?» – посмотрела на меня Мила. «Да, и боюсь, что в ближайшие 4 дня, если и буду ночевать дома, то по ненормированному графику, по мере уставания, а может быть, и вовсе не буду появляться». Сообщив девушке новости, я подошел к двери в процедурную и закрыл ее изнутри. «Что ты делаешь?» – подняла бровь Мила. «Сама как думаешь?» – уточнил я, прижимая ее к себе. Наконец решил сдержать обещание, ее зеленые глаза засияли. «Я же человек слова», — улыбнулся я и, схватив девушку за ягодицы, посадил ее на стол. «Я думала, этого никогда не случится», — страстно прошептала Мила и обхватила ногами меня за бедра. К воротам я немножко опоздал, но не критично, и вскоре колонна из 3 машин выехала из Савина. А еще через час мы остановились у весьма неплохого отеля. Войска вражеских кланов уже собирались в Усмане. Они заранее сняли несколько гостиниц, но их лидеры и охрана расположились в самой лучшей из них примерно в километре от меня. Очень удобно. Конечно, Влад прав, лучше было бы подождать и 3 главу, но, согласно показаниям пленных, он должен прибыть только завтра к вечеру, и у меня попросту нет времени подстраиваться подо всех решивших поживиться за мой счет козлов. Разберусь с этими 2, а завтра посмотрим. Если у 3-го есть мозги, то, может быть, он, узнав о происшедшем, резко изменит свои планы. Выставив охрану, я улегся на мягкую широкую кровать и закрыл глаза. Наверное, находящиеся со мной в комнате ребята подумали, что весь следующий час я спал. Но нет, я внимательно следил за гостиницей и старался понять, как у противника там все устроено. Поначалу мне казалось, что я чего-то не улавливаю, а потом понял, что мне противостоят хоть и не дилетанты, но явно не понимающие, против кого пошли, люди. Да, на дверях стояли часовые, да, кое-какие защитные руны они наложили и 10 человек дежурило на крыше. Но что это против моих способностей? Единственной сложностью было протащить подарки внутрь, но и тут большой проблемы не предвиделось. Ведь, несмотря на поздний час, люди приходили и уходили постоянно. К слову, ходили они в основном в расположенные поблизости бары или в бордель. Что же до пропавшего отряда, то его хватились, но большой паники не поднимали и планировали идти на его поиски, только если потеряшки не выйдут на связь до утра. «Извините, ребятки, но вряд ли вы с утра о них вспомните. Вон те 2 подойдут», — заметил Гинза 2 недавно вышедших из гостиницы, а сейчас входящих в один из клубов бойцов. «Действительно подойдут». Желающих развлечься мужиков тут же взяли в оборот практически раздетые дамы, и того, что они в ближайшее время вернутся, можно было не опасаться. Создавая иллюзии, скомандовал я хранителю. Сделано. В 100 метрах от входа в гостиницу, где расположились главари, в подворотне появились 2 точные копии ушедших в отрыв бандитов. И то, что это не простые копии, я почувствовал сразу. Энергия из моего резервуара полилась рекой. Я тут же положил руку на пирамидку, перекладывая часть расходов на нее. Расход получился таким большим, потому что иллюзии были осязаемыми, ведь иначе они никак не могли взять те 2 рюкзака, которые мои ребята заранее прикопали в этом самом месте. «Груз получен», — доложил Гинза. «Начинай». 2 фантома вышли из подворотни и, радостно переговариваясь, направились назад в гостиницу. «Что, навеселились уже?» — спросил главный из стоящих на входе бандитов. «Да забыли кое-что», — с улыбкой проговорил один из фантомов. Мой жучок внимательно следил за разворачивающейся сценой и был готов вмешаться в любой момент, если бы охранник заметил,